Глава 17. Поскольку Иван Демьянович похлопотал и помог мне быстро аннулировать брак, больше ничего не удерживало Вову от новых подвигов. Зима еще не сошла со двора, а они с Олесей уже собрались создать новую ячейку общества. Я рассчитывала, что у меня будет больше времени на подготовку к мести, но и в сжатые сроки у меня все получилось подготовить. За эти 3 недели я часто появляюсь в офисе, не потому что это нужно для моей работы, а для того, чтобы посмотреть, как Вова бегает, выполняя поручения Гали. И я остаюсь от увиденного в восторге. Галина на высоте. «Егоров, почему не сдал отчет вовремя?» — строго спрашивает Вову во время собрания в кабинете Ивана Демьяновича. «Я теперь тоже присутствую на некоторых собраниях как помощница Ивана Демьяновича. Вова уже знает, что у меня новая должность, и я вижу, как его это бесит. Даже не знаю, что злит его больше, назначение Галины или мое». Пока Галя рассказывает Ивану Демьяновичу статистику, мой бывший муж активно грызет свою ручку. Этот хруст на весь кабинет слышен. Но Вова, кажется, не замечает за собой. «Ай, блин!» Тихо ворчит он, когда ручка трескается у него во рту и чернила стекают по подбородку. На белоснежной рубашке остается несколько синих капель. Иван Демьянович хмурится, глядя на Вову. «Владимир, мы ведь не в детском саду. Приведите себя в порядок!» Вова резко поднимается, со скрипом отодвинув свой стул. «Извините». Он выходит из кабинета тяжелыми шагами. И я знаю, что он сейчас готов взорваться от злости. Мне трудно сдерживать улыбку, и я переглядываюсь с такой же улыбающейся Галей. Мы понимаем друг друга без слов. Каждая из нас довольна, что теперь Вова на своем месте. Никто не говорит, что он плохой специалист. Но часто бывает, что люди его положения зазнаются, считая себя лучше других и превышая должностные полномочия. И как же хорошо ставить таких людей на место. Вова, наконец, опустился с небес на землю и понял, что он ничем не лучше меня или Гали. Да и любого своего подчиненного. Наконец-то его звезда упала со лба. В этом плане я искренне восхищаюсь Иваном. Вот уж у кого воистину высочайшее положение, и он не зазнался. Да, я помню, как строг он бывал с сотрудниками в прошлом, как легко мог уволить. Но теперь, когда я узнала его получше, я поняла, что ни одно из увольнений не было беспочвенным. Иван не считает себя лучше своих подчиненных. Он придерживается мнения, что любой труд важен и нужен. Просто он не из тех людей, кто будет долго церемониться, боясь обидеть, если нужно уволить человека. Но это не делает его высокомерным монстром. А вот Вова уволил меня исключительно по личным причинам. Просто потому, что мог. И вот это уже подло. Сейчас, когда чувства к бывшему мужу прошли, я более трезво могу оценивать его. Вова не тот человек, что был мне нужен. Он хитрый манипулятор с самого начала. Человек, который преследует лишь свои цели. Теперь я это знаю. А еще за эти 3 недели я успела сблизиться с Иваном. Он оказался весьма открытым и доброжелательным при более близком общении. Мы часто говорили с ним по работе, и каждый раз в конце разговора тема переходила на что-то личное. Мы обсуждали, кто что любит читать, какие фильмы смотрим и как предпочитаем отдыхать. Я рассказала, что зимой люблю ездить на горнолыжный курорт за городом. Но после аварии я не сажусь за руль, поэтому никуда не поехала этой зимой. А Иван рассказывал мне, куда он ездил путешествовать. Оказалось, что больше всего он любит отдых на море, и в этом я разделяю его интерес. Наконец наступил день свадьбы. Я так долго его ждала, так что мне не терпелось посмотреть, как Вова с Олесей будут ругаться. На свадьбу бывшего я надеваю роскошное платье, купленное на мою новую большую зарплату. Она черная, струящаяся в пол, подчеркивающая мою фигуру. К нему я надеваю высокие каблуки, беру клатч и дополняю образ серебристыми украшениями. Макияж и прическу мне делают мои хорошие знакомые Роза и Марина. Раз уж я не смогла блистать на своей свадьбе, потому что мне ее испортили 2 самых близких человека, так буду блистать на их празднике. Им назло. По плану утром у Вовы и Олеси сборы. Потом роспись в ЗАГСе, фотосессия в студии и ресторан. Я еду к Олесе домой с самого утра. А Иван присоединится ко мне уже в ресторане. Дома у Олеси суматоха, куча помощников, мастера работают над ее образом. «Салон что-то затянул с платьем», — жалуется мне Олеся. «Только вчера под вечер сказали, что готово. Надо его забрать». «Это я прекрасно знаю. Я уже приходила туда». Елена-консультант меня запомнила, а еще она помнила истеричную Олесю, которой все не нравилось. Поэтому, когда я сказала Лене, что платье нужно еще немного подогнать под новые параметры невесты, та без вопросов согласилась. «А еще нужно торт забрать!» продолжает Олеся, устало надувая щеки. «У меня рук на все не хватает!» «Олесь, я съезжу с заплатьем, не переживай. А торт попроси Стаса забрать. Он же на машине!» Предлагаю я. «Да, точно! Спасибо, Полиш! Тогда я тебя жду!» Радуется она. Я приезжаю в салон и забираю Олесино платье. Оно теперь подшито под новые параметры одной хорошей девушки. Я встретила ее в свадебном салоне, когда приезжала сюда в прошлый раз, и она влюбилась в платье Олеси. Теперь оно достанется ей, а для Олеси у меня есть другое. Я специально возвращаюсь впритык, когда до росписи в ЗАГСе остается меньше часа, а нужно еще надеть платье и доехать до места. «Тебя только за смертью посылать!» — возмущается Олеся, когда я передаю ей платье, упакованное в чехол. Моя бывшая подруга расстегивает молнию и даже не сразу понимает, что с платьем что-то не так. «Быстро, быстро, девочки!» — нервно командует она. «Помогите мне одеться!» Подруги крутятся у Олеси, застегивают на ней платье, и она уже в этот момент морщится, понимая, что платье какое-то не такое. А когда она подходит к зеркалу, ее челюсть падает, и мне кажется, что я вижу, как от ужаса у нее шевелятся волосы на голове. «А-а-а!» Олеся начинает орать во всю глотку. «А-а-а!» Остальные гости пугаются, спрашивают у нее, что не так. Может, что-то заболело? Но в ответ Олеся кривит губы и с яростью смотрит на меня через отражение в зеркале. «Полина, это что такое?» Я делаю удивленное лицо, разглядывая то самое некрасивое платье с большим бантом, в котором Олеся смотрелась, как баба на чайнике. Я купила его заранее. «Офигеть, Олесь! Это как же они так перепутали? Я точно твое платье забирала! Я не знаю! Ты же это платье тоже мерила, помнишь? Наверное, они что-то перепутали!» «Еще как помню! Это же уродство!» Олеся со слезами на глазах осматривает пышную юбку. Я шепчу девчонкам. «Нам в ЗАГС пора. Успокойте ее. Скажите, что нормальное платье». «Олесь, да ладно тебе!» Успокаивает ее визажист. «Хоть и другое платье, но тоже ведь красивое». «Да-да, отличное платье!» Олеся нервно трясет ногой и смотрит на часы. «А если они мое кому-то другому продали? Я не успею купить новое!» «Да мы даже просто в магазин за твоим не успеем, Олесь!» «Время!» – говорю я. «Да, Олесь, надо ехать. Красивое платье, правда?» – успокаивает ее сестра Наташа. «Машина уже ждет!» Олесе ничего не остается, как согласиться и ехать как есть. Всей толпой мы забираемся в машину и отправляемся в ЗАГС навстречу к Вове.